На прошлой неделе операционной системе Windows XP стукнуло 20. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор занимает заметную долю среди остальных версий Windows, пишет XPT. По статистике из StatCounter на сентябрь 2021 года, Windows XP занимала на рынке 0,59%, опережая значительно более молодую, но менее популярную Windows Vista. 0,26%. Доля десятки составляла 79,84%. Но немецкий ресурс Infoture нашел одну страну, где Windows XP не просто занимает доминирующую позицию, но и почти вдвое обгоняет Windows 10. Этой страной оказалась Армения. Согласно StatCounter, по состоянию на сентябрь доля Windows XP здесь насчитывала 53,5%, а на Windows 10 приходилось 32,8%. Третье место занимала Windows 7 с 11,97%. За ними следовали Windows 8, 1,53%, Windows 8, 0,17%, и Windows Vista. 0,03%.